Ведь ужасно, когда человек явно или скрыто, но постоянно воспринимается окружающими его людьми в качестве неполноценного. Но у нашего героя никогда ничего подобного не было. Чувство самоуважения и уважения окружающих всегда сопутствовало ему. Он попал именно туда, куда направляли его внутренние склонности. Чем он располагает в быту? Прекрасной квартирой. С годами он получил дачу от исполкома в курортном районе, но не исключено, что у него будет и собственный загородный дом с неплохим участком. Разумеется, семейство на даче он возит на собственных «Жигулях». И вот теперь, радуясь этой благополучной судьбе достойного человека, поглядим, каков уровень его внутренней жизнеспособности. Во-первых, он совершенно не умеет возобновлять свою энергию, воспроизводить свою рабочую силу. Даже существование самих способов восстановления умственных сил и внимания в течение рабочего дня для него тайна за семью печатями, я бы сказал, сундук за семью замками. Но этот образ был бы неудачен, так как он и сундука-то в глаза не видел. Где уж тут считать замки? Когда мы трудимся, хоть физически, хоть интеллектуально, мы при этом неизбежно психически и телесно устаем. Анатолий Федорович только абстрактно знал, что с утра следует себя хорошо зарядить, по-настоящему завести. У него и в заводе не было в течение дня постоянно поддерживать набранный высокий уровень. Простейший пример того, сколь мало времени и средств может занимать подобная подзарядка. Когда мужчина утром бреется или женщина наводит макияж, неужели не могут они одновременно с этим топтаться в плоском ящике, в который насыпана крупная соль или галька, для того, чтобы пробудить активные зоны в ступнях и задействовать к жизнедеятельности свои внутренние системы? У нас продают резиновые коврики с торчащими бугорками, чтобы активизировать, шагая по ним, все жизненные важные зоны. Следует ли их купить? Нужно ли на них топтаться? Вопросы сугубо риторические. Утомившись во время работы, следует проделать так называемую релаксацию, то есть кратковременное отключение сознания с переходом на несколько минут в просоночное состояние. Эти несколько минут отдыха мозга освежают так, что человек с повышенной бодростью начинает как бы новый рабочий день, будто от утренней стартовой отметки. По имеющимся в научной литературе данным, значительное количество научно-исследовательских институтов на Западе и на Востоке специально нанимают профессионалов, чтобы те обучали их научных сотрудников приемам медитации во имя значительного выхода их интеллектуальной продукции за то самое рабочее время. Сотрудники этих институтов работают плодотворно и выдают научных идей больше, чем там, где подобное восстановление работоспособности, значительное увеличение ее, не практикуется. Анатолий Фадеевич даже не слыхал, а если и слышал, то воспринимал как экзотическое чудачество, что можно лечь на игольчатый коврик на 10 или 15 минут, отключиться от мира и полностью восстановить свое здоровье и работоспособность. Ему и невдомек, что поставленный на стол ионизатор позволил бы ему за время одного рабочего дня выдать идеи и решения, эквивалентные трудовым затратам двух рабочих дней. Ничего этого и тому подобного он не знает. А если и знает, то в качестве анекдотов на тему их нравы. Ему практически совсем неизвестно, что существуют приемы аутотренинга, позволяющие прекрасно корректировать в желаемом направлении и свою соматику, и свою психику. Да, можно на работе подбадривать себя кофеем, можно крепким чаем, можно никотином, можно бить себя по печени, можно разрушать до полного безобразия свои легкие, но ведь можно поддерживать себя аутотренингом или другими полезными способами психического восстановления. Однако надо для начала хотя бы знать о них. Следовательно, восстанавливать свой психологический, нервный, физический потенциал Анатолий Филиппович, якобы культурный человек, совершенно не умеет. Что же касается тех ничтожных крох здоровья, которые у него еще сохранились, самый большой ущерб им приносит то, как он ест и как он пьет.